Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Примечание к части. Начало положено. Просьба все обнаруженные ошибки, в том числе пропущенные ее, передать через публичную бету, постскриптум, через врата, в новый мир, пока побудет в бессрочной заморозке, пока я буду переводить все остальные главы данной работы, их всего 16, суперповер, имя существительное, 1, сверхдержава, чрезвычайно могущественная страна, способная влиять на международные события, а также действия и политику менее могущественных стран, 2, суперсила, сила, большая по объему или величине, чем та, которая считается естественной или существовала ранее, сверхдержава, это было самое точное слово, описывающие ЦЦП или УССР, как называли его страны блока НАТО. Советский Союз был огромным объединением наций, сформировавшимся в пламени насильственной революции, закаленным войной и связанным военной мощью и коммунистической идеологией в своем сердце, в городе Москва, протянувшийся с запада на восток от Северного моря до Камчатского пролива и с юга на север от Евфрата до Северного полярного круга, СССР был самой большой империей, которую когда-либо видел мир. Советские вооруженные силы были самыми многочисленными на Земле, они были способны вести войну одновременно на 4 континентах и победить во всех этих конфликтах. Советские солдаты были хорошо обучены, первоклассно экипированы и почти религиозно следовали доктрине превосходящей огневой мощи. Танки, самолеты, бомбы, пушки и корабли производились в огромных количествах, многократно обгоняя своих соперников по объему производства вооружений, имеющихся в их распоряжении. Советское оружие и техника были прочны, долговечны, надежны и просты в эксплуатации. После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году СССР оказался в уникальном положении. Он контролировал почти половину Европы, его экономические конкуренты, за исключением Соединенных Штатов, были слишком обескровлены войной, чтобы эффективно противостоять СССР. У СССР также теперь был неограниченный доступ к великим океанам и морям мира. Советы получили прямой выход к Средиземному морю через территорию недавно побежденной и интегрированной Турции после того, как турки присоединились к Тройственному союзу во Второй мировой войне. Нацистские военно-морские базы в Норвегии были величайшим козырем немцев в Великой Отечественной войне. После освобождения Норвегии и Швеции от нацистов, оба государства присоединились и успешно интегрировались в состав Союза. Тем не менее, Советский Союз был ослаблен, устал от войны и нуждался в политике, которая помогла бы ему восстановиться. При Сталине велось несколько программ, как экономических, так и политических, призванных не только помочь советской земле оправиться от потерь в Великой Отечественной войне, но и сделать ее сильнее, чем когда-либо прежде. Для семьи стало законной нормой иметь по крайней мере 6 детей, за исключением если они не могут этого сделать по медицинским причинам или противопоказаниям, с вознаграждениями и щедрыми государственными субсидиями тем, чьи семьи имели превышение этой нормы. Новый закон встретил некоторое сопротивление, но норма в более сельских районах, где семьи традиционно были большими, и осознание гражданами того, что позиция советского режима не может быть как-либо оспорена, соблюдалась. В основном, в таких регионах, как недавно интегрированная турецкая СССР, периодически вспыхивало сопротивление. После Великой Отечественной войны население Советского Союза составляло около 400 миллионов человек. Спустя 22 года после войны, в 1967 году население страны достигло отметки почти в 670 миллионов человек. По оценкам, население будет продолжать стабильно расти при текущем уровне рождаемости около 16,5. По оценкам, к новому тысячелетию в пределах границ Советского Союза будет проживать 1 миллиард душ. Наибольший рост населения, по иронии судьбы, зафиксирован в ГДР и на Украине, за ними следуют Польша и сама Россия. Наиболее популярная теория о том, почему страны Восточной Европы испытали наибольший демографический бум, описывала, что данное явление в значительной степени обусловлено экономической необходимостью советских субсидий. Это были страны, которые больше всего пострадали от войны, и обещания щедрых государственных субсидий вызвали бэби-бум, как никогда ранее в истории. Не было ничего сверхъестественного в том, что в среднестатистической семье было 12 детей. Прим. Автор не указал, что конкретно он имел в виду под цифрами, связанными с уровнем рождаемости. Единственная область, в которой Советский Союз отставал от НАТО и особенно Америки, это компьютерные технологии. Американские военные самолеты, несмотря на количество денег, которые Советский Союз вкладывал в исследования и разработки, могли последовательно атаковать советские машины на больших расстояниях. То же самое было верно для бронетехники и пехоты. Американские системы прицеливания очки ночного видения РЭП, МБР и бронежилеты выпускались более крупными партиями и были более качественными, чем их советские аналоги. Советы обнаружили, что обеспечение СССР ВМ было равным, если не превосходящим их соперников по НАТО, но у него просто не было технологического преимущества. Можно сказать, что по сравнению с натовцами Советы испытывали технологический дефицит. Новейший советский истребитель завоевания превосходства в воздухе, МиГ-23, хотя и является равным соперником американского F-4 Phantom, оказался бы в невыгодном положении по сравнению с новыми американскими истребителями F-15 и F-16. Речь шла о новых американских ракетах, способных поражать цели на дальних дистанциях с большей точностью, чем все предшествующие модели, хотя эти ракеты все еще проходили испытания. Это давало бы американским пилотам и без того большие преимущества в воздушной войне, чем они уже имели. Это частично нивелировалось огромными размерами и постоянным увеличением советской армии. Это был каток с хорошо обученными и экипированными войсками, которые в случае войны спускали с цепи с одним приказом – наступать. По оценкам, даже при всей обороне НАТО, советской армии потребуется всего 2 недели, чтобы добраться до Ла-Манша. Конечно же, без использования силами НАТО ядерного оружия. Советские военнослужащие были непреодолимой силой, которую просто невозможно было остановить. «Итак, Запад и НАТО знают об этом инциденте?» – спросил Дмитрий Конев. Дмитрий Конев был человеком среднего роста в кабинете больше среднестатистического, с коричневым кожаным креслом с высокой спинкой, большим столом из твердых пород дерева и изображением битвы за Сталинград, висящим над ним и его столом. Дмитрий был однофамильцем с одной известной личностью, но он не имел какого-либо личного отношения к Ивану Коневу, одному из великих советских генералов Великой Отечественной войны. Южная сторона его кабинета была полностью занята большими окнами, выходящими на Красную площадь. Конев был маршалом Советского Союза и, таким образом, самым высокопоставленным военным чиновником во всем СССР. Он был потомственным военнослужащим, его семья посвятила себя военной службе со времен царей, и Дмитрий был 5-м поколением своей семьи, носившим форму, 3 из его сыновей стали уже 6-м. Он был профессионалом, который построил свою карьеру, готовясь к массовым сражениям с силами НАТО, которые вновь заставили бы Европу и весь остальной мир залиться кровью и слезами. Он подготовился практически к любой ситуации, от совместного японско-американского вторжения в Свердловск до внезапного нападения со стороны КНР. Даже массированное нападение со стороны коалиции африканских стран, возглавляемой Турцией с мощной поддержкой НАТО в плане оружия и финансирования, не стало бы проблемой. Но этот инцидент стал тем, к чему он не был готов. Если учитывать указанные временные рамки, а именно месяц, прошедший с окончания инцидента, я бы сказал, что да, нечто подобное нельзя просто спрятать под ковер, и, несомненно, шпионы из уст в уста уже передали эту новость до наших друзей из НАТО, если не дальше по миру. Признаю, это был излишне глупый вопрос. Нельзя засекретить сражение в Киеве и ожидать, что не объявится никого, кто задавался бы вопросом, по какой причине Т-55 и Т-62 катались по украинским улицам. Возможно, мы могли бы описать это как военные учения, но мы не можем вменяемо объяснить, почему штурмовики Су-17 сбрасывали кассетные и фугасные бомбы в центре города. Прим. Су-17 – советский истребитель-бомбардировщик, первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности, КИС. В Афганистане Су-17 применялся в том числе и для штурмовки позиций маджахедов, но впоследствии был потеснен специализированным Су-25. Конев провел рукой по своим редеющим волосам и выглядел при этом как человек, занятый глубоким и неприятным ходом мыслей, который, тем не менее, нужно продолжать вести. Что с вторженцами? Сколько военнопленных мы захватили? Приблизительно 8 тысяч бойцов, 7 тысяч из которых, как ожидается, смогут оправиться от ранений. Также было некоторое число гражданских лиц, следовавших за армией через врата. Большинство сбежали, когда их армия была разгромлена, Однако около 1000 лиц были захвачены в плен и находятся в заключении. Похоже, что это был обоз, жены, сапожники, пекари и проститутки. Также мы захватили 9 драконов, 32 орка и тех, кого можно назвать только свиньями, сказал офицер разведки. Ему приходилось на полном серьезе это говорить, хоть он и понимал, насколько нелепо это звучит. Последние были переданы 15-му управлению Красной армии для исследований. Конев кивнул с пониманием и даже некоторым сочувствием. 15-е отвечало за все программы биологического оружия на территории Советского Союза. Вероятно, они собирались проверить этих существ на наличие каких-либо новых патогенных микроорганизмов, которые мог привнести в этот мир любой из военнопленных или трупов в своем теле, а возможно, и протестировать некоторые из образцов нового оружия из своего арсенала, чтобы увидеть, как они среагируют на чужие организмы. Я так понимаю, что в их командовании преобладала феодальная структура с соответствующим оружием и тактикой, спросил Конев, просматривая отчеты и фотографии с инцидента, лежащие на столе. Отчасти, товарищ маршал, некоторые из солдат были профессионалами и, казалось, были организованы аналогично тому, как это было в Древнем Риме. Даже подражали манипулярному стилю боя с некоторыми вариациями. Восстановленное снаряжение представлено квадратными щитами, короткими мечами, копьями, а также пластинчатыми и кольчужными доспехами. Другие, по-видимому, были солдатами личных армий их помещиков или наемниками и вооружены луками, пиками, топорами, мечами и различным другим средневековым оружием соответственно. Участие в боевых действиях каких-либо ополченцев не было обнаружено. Прим. Манипулы – основное тактическое подразделение легионов в период существования манипулярной тактики. Манипула была перенята римлянами у самнитов. Численность манипул могла быть разной. Например, во время Латинской войны в 340 до нашей эры манипула включала 120 солдат, двух центурионов и одного вексиллерия. «Закончен ли окончательный подсчет наших погибших?» – тихо спросил Конев. «Так точно, товарищ маршал. В результате нападения погибли 704 гражданских лица, 53 милиционера и 21 военнослужащий. Потери среди гражданского населения 294 мужчины, 352 женщины и 58 детей. Еще 1034 гражданских лица получили ранения разной степени тяжести, 382 операции по ампутации должны быть выполнены из-за серьезных травм, нанесенных конечностям. Что о числе жертв со стороны противника? По оценкам, 12 тысяч погибших, товарищ маршал, мы все еще продолжаем подсчитывать трупы, 12 тысяч, это оценочное число. Не хватает целых тел, чтобы подсчитать наверняка. Конев снова кивнул. Он слышал сообщение о том, что армия вторженцев продвигалась медленно, их наездники на драконах и нечеловеческие наемники опережали свои основные силы. В ходе первой атаки они убили много ничего не подозревающих людей, но огонь со стороны подразделений милиции вынудил большую часть сил вторжения сбавить темп, так как те оказались сбиты с толку используемым против них оружием. Воспользовавшись этой заминкой и достаточным количеством времени, с близлежащих военных баз прибыли силы чрезвычайного реагирования. Су-23, 4 Шилка расправились с драконами, а мотострелковые полки обезвредили сухопутные войска с помощью бронетанковых сил. Хотя слово «обезвредили» было слишком мягким, систематически вырезали подошло бы лучше. Наши передовые силы уже заняли позицию на другой стороне, чтобы предотвратить будущие атаки. Так точно, товарищ маршал. Около 10 тысяч военнослужащих со вспомогательным штабом и усиленными артиллерийскими бригадами создали оборонительные позиции на другой стороне. Они столкнулись с несколькими атаками на свои позиции со стороны местных войск, по сообщениям, численность которых около 150 тысяч человек. Все они идут к ним. Понятно. Им требуется подкрепление? Никак нет. Товарищ маршал просит доставить больше боеприпасов. В любом случае, вышлите им больше людей. Я бы хотел, чтобы наше присутствие на другой стороне врат увеличилось до размеров полноценной армии. Товарищ маршал, зачем нам там такая сила? НАТО, скорее всего, обнаружит передислокацию войск и, возможно, подумает, что мы мобилизуем наши вооруженные силы против них. Это такая хорошая идея? Спросил офицер разведки. Вместо ответа маршал достал колбу с образцом из обитого мягким металлического контейнера и положил ее на стол. Он открутил крышку и вылил содержимое на столешницу. Черная земля вытекала из контейнера. Ты знаешь, что это? Чернозем, товарищ маршал. Точно, но более того, это один из самых плодородных типов почв, который мы когда-либо видели. По сравнению с этим, все земли Европы похожи на пустыню Сахара. Количество фосфатов, питательных веществ и состав почвы означает, что на ней взойдет все, что мы в нее закопаем. Мы ожидаем кризис перенаселения в ближайшие 40 лет. СССР огромен, но наше население растет в геометрической прогрессии, и это население, которое нам нужно кормить, содержать, обучать и обеспечивать всем необходимым. Несмотря на то, что у нас есть возможность обеспечивать такое население, это приведет к серьезной нагрузке на грунтовые воды, и когда у нас возникнет засуха, нам придется полагаться на импорт продовольствия из других государств. Пока что мы далеки от этого, но, когда наше население достигнет миллиарда человек и продолжит расти, мы начнем наблюдать этот тревожный эффект, особенно в связи с модернизацией нашей инфраструктуры в более отдаленных регионах страны. Маршал помолчал и продолжил: «Я буду откровенен с вами, Федор. Внутри Верховного Совета ведутся разговоры о том, чтобы превратить эту трагедию в начало массовой колонизации. Из этой случайности, как ни из какой-либо другой, мы можем извлечь потенциал для повышения уровня жизни многих наших граждан. Например, раздавать участки земли тем семьям, у которых ее удручающе мало. Некоторые из более оптимистичных оценок говорят о том, что в год через врата можно проводить от 100 тысяч до миллиона человек, чтобы поселить на другой стороне. Товарищ маршал, я не знаю, как НАТО или Америка отреагируют на это. По крайней мере, они потребуют, чтобы им был разрешен доступ к вратам и равные возможности для исследования другой стороны. Все их запросы или требования будут отклонены. Это самый большой козырь, когда-либо врученный Союзу, даже больший, чем наши военно-морские базы в Северном или Средиземном морях. Это потенциально целая планета и ее ресурсы для развития и эксплуатации. Поверьте мне, эти врата станут наиболее защищенным объектом в Советском Союзе. Новая сеть противовоздушной обороны вокруг Киева будет в два раза больше, чем вокруг Москвы, а 120 наших новейших истребителей МиГ-23 будут размещены в этом районе. Я не преувеличиваю, когда говорю, что Союз готов начать воевать из-за этого. Товарищ маршал, если Родина будет подвергнута ядерной атаке, для меня или даже для всей страны не будет иметь значения, нужно нам зерно или нет. Кроме того, у нас есть ресурсы половины всего земного шара. Маршал Конев встал, подошел к окну и задернул шторы. После этого он щелкнул выключателем под своим столом, позволяя почти незаметному жужжащему звуку заполнить комнату. После этого он вытащил серебристый металлический камень из сейфа и положил его на стол. «Федор, я говорю тебе это только потому, что ты мой сын и потому, что я доверяю тебе больше всего. То, что я скажу, не должно покинуть стен этой комнаты». Федор Конев невольно сглотнул и почувствовал вспышку тревоги. Для его отца так открыто говорить о планах на будущее в собственном кабинете, о чем-то совершенно секретном, не беспокоясь, но активируя все имеющиеся в его распоряжении контрмеры, чтобы не быть подслушанным, это было совершенно другим уровнем серьезности. «Я понимаю, товарищ маршал, мы называем это вещество Р-331. Это металл, который мы нашли на другой стороне врат в огромных количествах. Он обладает уникальными свойствами. Он прочный, легкий, и мы полагаем, что можем сделать из него краску. Он быстро рассеивает тепло, он легче, чем алюминий, и после правильной ковки становится крайне прочным. Единственный недостаток – трудность обработки и превращения его в то, что нам нужно. Это то, что называют волшебным металлом. Совершенно новый элемент периодической таблицы. Но самая уникальная особенность – это то, что он не может быть засечен с помощью радара, даже если водить им прямо перед антенной решеткой. Даже кусок такого размера, будучи помещен в кокпит МиГ-21, сделал так, что все наши радиолокационные системы самонаведения ракет оказались неспособны обеспечить надежный захват цели. Это была просто бомба. Вот причина такого большого интереса со стороны Советского Союза к другой стороне врат, помимо поверхностных причин типа территории, таких вещей как зерно и вода. Самым большим преимуществом, которое Америка и НАТО имели над Россией, было их радиолокационное оборудование дальнего действия и контрмеры. Если бы Союз мог заполучить большее количество этого металла, в воздухе наступил бы технологический паритет между самолетами обеих стран, а у Союза было бы намного больше самолетов, чем у НАТО. Советские военные корабли стали бы неуязвимы для крылатых ракет большой дальности, а подводные лодки не поддавались бы обнаружению. Почти все основные преимущества, которые до того имела НАТО, встали бы под вопрос. Капитан Федор Конев стоял там, на мгновение открыв рот, когда на него обрушилась серьезность того, что он только что услышал. Вот почему мы не будем кому-либо давать допуск к вратам, вот почему мы будем ревностно их защищать. Это наше секретное оружие. С этим мы можем вести войну против НАТО и победить. Федор слышал много таких утверждений в прошлом, но он верил в своего отца, убежденного сторонника доктрины взаимного гарантированного уничтожения и бесполезности конфликта между двумя великими сверхдержавами. Прим. Взаимное гарантированное уничтожение – военная доктрина времен Холодной войны, согласно которой применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения приведет к полному уничтожению обеих сторон, что делает бессмысленными любые попытки применения доктрины первого удара. Доктрина взаимного гарантированного уничтожения является наглядным примером равновесия Нэша, при котором ни одна сторона, будучи вооруженной, не может не начать безнаказанно конфликт, не разоружиться в добровольном порядке. Ха-ха-ха. Старший сержант Феликс Волков в данный момент сидел в своем окопе, наблюдая за верхним краем пылающего горизонта, прикрывая уши. БМ-24 и БМ-21 «Град» выпускали десятки, сотни ракет вдаль, которые словно падающие звезды освещали ночное небо, в то время как в отдалении гремели тяжелые артиллерийские орудия, называемые средними 152 миллиметров и 130-миллиметрового орудия несли смерть своим врагам на расстоянии. Минометы и БМ-14 молчали, ожидая, когда противник приблизится еще ближе. Т-55 и Т-62, как стальные бегемоты, зарывались в землю, ожидая своего шанса вступить в бой. Их пушки, словно любопытствующие мордашки, указывали на горизонт, нюхая след своей добычи, будто пытаясь уловить запахи своих целей. Феликс в сотый раз проверил свой ЯКМ, открыв рот, чтобы выровнять давление, когда тяжелая артиллерия дала еще один залп, который даже в 200 метрах от орудий был адски громким. Как только он закончил проверять свой автомат, он снова щелкнул предохранителем, готовя оружие к бою. У него были серьезные сомнения, что враги подберутся достаточно близко, чтобы ему действительно пришлось использовать автомат. Поэтому вместо этого он снова присел на корточки и закрыл уши, видя, как многие люди в его отделении делают то же самое. До сих пор никому из них не приходилось сражаться, за исключением артиллерийских бригад и некоторых мотострелковых войск, которые были назначены очистить поле битвы от мертвых. В основном они использовали танки или инженерные машины с бульдозерными отвалами, чтобы собрать остатки в большие кучи и затем сжечь их. Феликс чувствовал, что им предстоит почти то же самое. Именно в этот момент БМ-14 начали стрелять, ракеты разлетались, как огненно-красные кометы в ночное небо, что означало, что их противники были в пределах 10 километров. Он не стал бы слишком волноваться, пока минометы и танки не начали стрелять. Ракеты, которые будут выстреливаться вдаль, представляли собой скопление осколочных, взрывчатых, кассетных и термобарических боеголовок. Системы, такие как серия БМ, были скорее оружием подавления, наносящим тяжелый урон на обширной территории. Не таким точным, как другие виды артиллерийских ударов, но безжалостно жестоким по отношению к закрытым формированиям и средневековой тактике, которую их противники использовали против них. Феликс знал, что на холме у них был дивизион с десятками артиллерийских батарей, которые с грохотом и огнем вскапывали землю вокруг себя. Он наблюдал, как артиллерийские расчеты, обливающиеся потом и обнажившись по пояс, поддерживали поразительную скорострельность, все заряжая и заряжая свои артиллерийские орудия ракетами и снарядами, чтобы поддерживать высокую плотность огня. На холме пахло пороховыми зарядами и сгоревшим ракетным топливом. Как только расчеты закончат заряжать свое оружие, они снова начнут стрелять, вновь загрохочут орудия и заревут ракеты, звук превратится в физическую силу, которая вибрировала в его груди, угрожая расколоть ее на кусочки. Там, где падали снаряды и ракеты, было гораздо хуже, но здесь, где находился Феликс, отдаленные взрывы доносились лишь приглушенными хлопками. Заградогонь превращал некогда плоские равнины в обветшалую, пылающую пустошь, пестрящую взрывами огня и стали, которые освещали горизонт постоянными вспышками. Какая сила могла продолжать двигаться через это, Феликс не мог знать. Прим. Заградительный огонь, заградогонь, вид артиллерийского огня, применяемый внезапно для отражения атак и контратак пехоты и танков противника на заранее намеченных и, как правило, пристреленных рубежах, участках. Было приятно, с некоторой ноткой мстительности, наблюдать за тем, как эти люди уничтожаются, даже не видя, с кем или чем они сражались. Они объявили войну СССР, Советскому Союзу и самой Родине. Ворвались в один из ее городов как мародеры и убивали мужчин, женщин и детей без разбора, без пощады. Это была не война, не бой, а простое и неизобретательное убийство, неоправданное, недобросовестное и непростительное. Советские солдаты получили приказы о том, что, если противник не казался высокопоставленным, его не должны брать в плен, а раненых лечить с помощью Калашникова. Их присутствие здесь было чем-то большим, чем оборона страны. Это было отмщение, чтобы показать этим варварам, что будет, если вы ударили медведя и не ожидаете, что он поднимется и сокрушит вас своей непостижимой мощью. 14 часов спустя Феликс и его люди почувствовали облегчение, а пушки замолкли. Последняя попытка сбросить их с вершины холма со стороны местных армий потерпела неудачу, и Феликсу и его людям наконец разрешили получить столь необходимый отдых. «Товарищ старший сержант, как думаете, я смогу когда-нибудь это использовать?» Феликс сразу же узнал голос и увидел его источник, большого и крепкого младшего сержанта Бориса, бродящего вокруг своего верного РПД. Оружие все еще блестело, казалось бы, к неудовлетворению его владельца. Борис был старше Феликса как минимум на 2 десятилетия и видел боевые действия в Турции во время сепаратистской войны 1962 года и до этого восстания в Швеции в 1959 году. Еще даже до этого он участвовал в многочисленных пограничных стычках между Союзом и Китаем. Он был человеком большого роста, в чем-то похожим на медведя, родом из Ленинграда, где он изначально был моряком на Балтфлоте. После того, как он попал в какую-то неприятность, служаки предложили 2 варианта – вступай в армию или отправляйся в тюрьму. Представив себе тюрьму, в которую он время от времени попадал, а также взвесив все за и против, Борис вступил в армию. Оказалось, что он пришелся, как говорится, ко двору. Его повышали и понижали в звании множество раз, но это никогда его не беспокоило. Вероятно, на стрельбище, коротко ответил Феликс. Долбанные артиллеристы получают все удовольствие. Я говорю вам, Феликс, как только вы почувствуете вкус боя, вы привыкнете к нему. Может быть, тренировочный курс спецподразделений может его заменить. Скажите мне еще раз, почему вы оттуда ушли? Феликс издал громкий стон, то ли ради преувеличения, то ли ради удовольствия большого человека, сделал вид, что закатил глаза и громко вздохнул. «Потому что я не прошел тест на профпригодность через год после получения квалификации», — сказал Феликс. «Когда-то этот факт был очень неприятным, но теперь он находил это в некотором роде веселым, но не так сильно, как Борис. Из-за излишнего количества съеденной хорошей пищи, да, или, может быть, слишком большого количества выпитой водки, или, может быть, вы все время играли в шахматы, а, я полагаю, что понемногу из всего перечисленного». «Опля, оправдание», — сказал Борис, размахивая своей массивной лапой для большей экспрессии, «тем не менее, вы умеете стрелять, потому что если бы вам пришлось бежать, вы бы сделали около 10 шагов, прежде чем навернулись на земь, да, скорее всего за 9». Сказал Феликс, вызывая гул у Бориса, «я просто использую приемы, которым меня научили на тренировках. Система довольно неплоха. Я буду придерживаться того, что знаю, и не нужно мне никаких изысков», сказал Борис. «Головой что ли работать будешь?» Борис ухмыльнулся, обнажив ряд покрытых сталью зубов, и ударил кулаком по каске. Шлем издавал стук каждый раз, когда шрамы на его пальцах соприкасались с ним. Плотно подогнанный, почти впритык, маленький шлем создавал впечатление, что голова Бориса была действительно большой пулей с цельнометаллической оболочкой. Прим. Пуля с цельнометаллической оболочкой, также оболочечная пуля, пуля, покрытая слоем из медного сплава или из стали. Оболочка покрывает практически всю поверхность сердечника и предохраняет пулю от деформации при ношении, заряжании оружия, особенно механическом, и разрушения при движении в нарезах ствола, так называемый срыв с нарезов. Такая пуля лучше сохраняет первоначальную форму, что положительно сказывается на ее баллистических качествах и проникающей способности. Знаете ли, вы довольно болтливы. Ну, я много полезного узнал у своих старшин. Ха, моему младшему столько же лет, сколько и вам, и он все время куролесил, пока я не научил его капельке уважения. Если бы я только мог научить вас правильно пить, возможно, я бы проявил к вам уважение как к личности. Я клянусь, моя бабушка могла споить вас, сидя под столом. Прим, я не в курсах этого авторского канадского юмора и потому перевел как смог. Ну, наверное, согласился Феликс, в любом случае, я думаю, мне пора поспать. Сказав это, Феликс широко зевнул. В то же время, что и вчера, вероятно, лейтенант поднимет нас чуть раньше для проверки. Убедитесь, что другие ребята в курсе, что их сапоги должны быть отполированы, а пуговицы блестеть как начищенная рында. Прим, рында, судовой колокол. Вот ведь придурок, еще бы приказал, чтобы мы оделись здесь как на парад. Может быть, но приказы, это приказы. Только не говорите это ему в лицо, я не хочу, чтобы вас в ближайшее время вызывали на ковер для разборок. Ха, я младший сержант по жизни, товарищ. Никогда ниже этого звания не падал, но выше этого никогда долго не был. Не понимаю, почему они продолжают честно требовать мне повышения. Наверное, чтобы иметь возможность снова тебя понизить в звании. Я в этом и не сомневался. В любом случае, мне нужно пойти и быстро помыться, прежде чем сформируется очередь. Они что ли еще не настроили душ, кусок мыла и ведро с водой, а большего мне и не надо, с пренебрежением сказал Борис. Это был еще один прикол ветерана. Ему нравилось быть чистым и при каждой возможности он мылся. Феликс однажды спросил его об этом и Борис сказал, что после грязи Балтики он ненавидел быть грязным дольше, чем это было жизненно необходимо. Хотя старый ветеран обычно был прав, горячая вода и банька могут творить чудеса, вам тоже стоит помыться. «Полагаю, следует», — сказал Феликс, теперь тоже желая быстро помыться и переодеться в новую форму. Некоторое время спустя Феликс сбривал щетину с лица опасной бритвой, используя небольшое зеркальце для наблюдения за своей работой. Борис делал что-то подобное, но только брил голову. «Думаете, мы получим эти новые вертолеты Ми-24?» – спросил Борис. Его большие руки в шрамах покачивались, когда он убирал волоски с головы ровными движениями. Борис держал бритву постоянно остро отточенной, а его умение владеть ножом заставляло Феликса поверить, что он был не просто рыбаком до того, как вступил в армию, чтобы избежать наказания за проступок. «Не знаю, ты думаешь, что вертолеты будут хороши? Я очень надеюсь. Я слышал, что они пуленепробиваемые и даже дышака не может их взять. Пилот, оператор вооружения, командир экипажа и десантный отсек на 8 солдат, и там еще место для носилок останется. Если бы я знал то, что знаю сейчас, 20 лет назад я бы присоединился к ВВС. Вертолеты чертовски охренительны. Вертолет, который держит 12,7. Да брось, Боря, это абсурд», — пренебрежительно сказал Феликс. «Эта шарманка вообще летает с такой-то броней? Говори, что хочешь. Когда я был в твоем возрасте, я бы сказал то же самое о высадке человека на Луну, но посмотри, что сделала Америка. В любом случае, мы остаемся детьми. Кстати, о спиногрызах. Когда планируешь обзавестись семьей? Я не знаю. 6 мини-феликсов, бегающих где-то там, выглядит сейчас не слишком заманчиво. Посмотри на это с другой стороны, они могут пойти в свою мать. Но если они пойдут в тебя, то все», — сказал Борис, пожав плечами, как будто смиряясь с мыслью, что иметь детей — это нечто ужасное, и, кроме того, тебе не нужно сразу жениться. Я имею в виду, что ты был в спецгруппе, отлитый из стали человек и самый мужественный из людей и никогда не был с девушкой. «И что?» – спросил Феликс, чувствуя, что его гнев начинает понемногу расти, сочетаясь с недосыпом и темой разговора. «Я начинаю думать, что с тобой что-то не так, если ты дожил до 23 и никогда не был с девушкой. Это легко исправить. В следующий раз, когда мы уйдем в отпуск, я отвезу тебя в бар в Киеве, и даю слово, я тебе девушку обязательно найду. Все, что от тебя нужно, это быть очаровательной личностью». «Мне не нужна проститутка», — сказал Феликс. «Это не будет проститутка, я обещаю, что это будет просто милая девушка». «Ну, по крайней мере, не проститутка», — задумчиво сказал Борис. Феликс бросил горсть пены в Бориса. Большой человек просто сгреб пену неторопливым движением руки и бросил ее на землю. «Хорошо. Что ж, с другой стороны, ты будешь жить вечно. С какого такого перепугу? Потому что девственники никогда не умирают. Это факт, доказанный наукой. Заткнись, проворчал Феликс. Мужчины молча закончили бриться, и Феликс собирался вернуться в свою палатку, но остановился, внезапно насторожившись. Мышцы напряглись и руки были готовы выдернуть из-за спины Акм. Он не знал, почему остановился, но его тело автоматически реагировало на какую-то невидимую опасность. Он внимательно огляделся по сторонам. Был почти полдень, солнце стояло высоко в небе. Феликс увидел измотанных солдат, которые тащились в том или ином порядке, забитые под завязку боеприпасами Уралы, длинный ряд расставленных военных палаток, гора, расположенная позади советских позиций и врат, вздымалась вверх каменным гигантом с покрытой белым головой. Феликс невольно щелкнул предохранителем своего АКМ и обнаружил, что его мышцы почти дрожат, готовые в одно мгновение вскинуть автомат в боевое положение. Не видя ничего экстраординарного, Феликс вернул предохранитель в прежнее положение и закинул автомат за спину. Обычно он не нервничал, так почему же так реагировал сейчас? После битвы он должен был устать, он был готов провалиться в сон, но он был на грани, как будто стоял на посту в какой-то горячей точке. Феликс провел рукой по своим коротким каштановым волосам, которые большинство людей приняли за коричневые в темноте, и вздохнул. Может быть, постоянный артобстрел истощил его нервы так, что они были как потертые, изношенные провода. Ему просто нужно немного поспать. Феликс устало подошел к своей палатке и упал на койку, быстро заснув, но с автоматом, покоящимся у него на груди. Ха-ха-ха. Внутри БТР-60 было тесновато, особенно когда ты делил его с такими большими мужчинами, как Борис. Всю поездку трясло, так как вездеходный БТР шел по камням и поваленным деревьям. Казалось, что после предыдущих недель атак местные силы решили, что не стоит более предпринимать каких-либо усилий, чтобы подняться на холм, или, скорее всего, просто не смогли продолжать штурм. Бойцы инженерных войск и сил РХБЗ использовали воронки от разорвавшихся снарядов в качестве ям для массовых захоронений и применяли инженерные машины, чтобы сталкивать туда тела людей, животных и других существ. Затем они обливали тела бензином и сжигали их, чтобы предотвратить эпидемии, и даже сейчас жирный черный дым поднимался в небо, словно грязные сжимающиеся пальцы, заставляя Феликса радоваться тому, что его выбрали для разведки, а не для уборки. Ходили разговоры о том, что высшее командование направляет больше солдат для укрепления их позиций, что, по мнению Феликса, было лишним. Ничто, что направлялось к их позициям, не могло заставить советских солдат сместиться даже на дюйм. Прим, 1 дюйм 2,54 сантиметра. Несмотря на это, врата никогда не прекращали свою работу. Они были достаточно широки, чтобы 8 основных боевых танков Т-62 могли борт к борту пройти сквозь них, даже если при этом промежуток между танками будет равен метру, а грузовики, забитые боеприпасами, продовольствием, водой, оборудованием и другими предметами снабжения сновали и днем, и ночью. Все это было нынешнее или чуть более старое модернизированное оборудование, стоящее на вооружении Советского Союза. Новейшее оружие, такое как танки Т-64, оставалось в состоянии боеготовности в Европе, и вывод такого оружия вызвал бы подозрение и напряженность в отношениях между Союзом и НАТО. Проезд стольких транспортных средств по вершине холма превратил землю в распутицу, которую инженерам приходилось выравнивать только для того, чтобы она снова перемешалась в кашу внутри бесконечного круговорота шин и протекторов. В настоящее время Феликс находился в составе одного из многочисленных патрулей, отправленных по окрестностям. Вертолеты Ми-2 выполняли разведывательные полеты, но они не могли видеть сквозь густые кроны леса, окружавшего гору, и командование хотело точную картину того, что вокруг них, а артиллеристы – лучшие топографические карты, чтобы они могли точнее стрелять на большие расстояния. 2 БТР-М2, 3 БТР-60 и 3 внедорожника УАЗ. Таков был состав патрульных групп, причем внутри БТР-60, идущего в центре колонны, разместился лейтенант и теперь руководил всем из импровизированной командно-штабной машины. Джипы были полны картографов и инженеров, которым было поручено составить карту местности. Вертолеты сделали достаточно фотоснимков, чтобы составить топографические карты, но командование нуждалось в более подробных картах и сведениях о местности, что привело к появлению десятков разведгрупп, занятых разведкой и картированием местности вокруг них.